Глава 5. Как королю пришла помощь. Тириан весь промок от росы. Близилось утро, и это пробуждение было худшим в его жизни. Но его страдания кончились. Внезапно раздался глухой удар, затем второй, и двое детей очутились перед ним. За секунду до этого лес был совершенно пуст. Он знал, что они не могли выйти из-за дерева, он бы услышал. Они просто возникли ниоткуда. С первого взгляда он заметил, что одеты они в те же самые странные темные одежды, что и люди из сна. Поглядев внимательнее, он понял, что это младшие мальчик и девочка из тех семерых. «Ну и ну», — сказал мальчик, — «дух замирает. Я думаю...» «Поторопись и развяжи его», — прервала его девочка. «Мы успеем поговорить после». Потом она добавила, поворачиваясь к Тириану. «Я прошу прощения, что мы так долго... Мы отправились, как только смогли». Пока она говорила, мальчик достал из кармана нож и быстро разрезал веревки, которыми был связан король. Король, который настолько одервенел и застыл, что не мог стоять, упал на колени, как только последняя веревка была перерезана. Он не мог подняться, пока не растер хорошенько ноги. «Это вы появились перед нами в тот вечер, когда мы все вместе ужинали?» — спросила девочка. «Около недели назад». «Недели, прекрасная девица?» — удивился Тириан. «Мой сон привел меня в ваш мир не более 10 минут назад». «Это обычная неразбериха со временем, Джилл», — сказал мальчик. «Я вспоминаю теперь, что такое описывается в старых легендах. Время вашей странной земли отлично от нашего. Но если мы говорим о времени, то пора уйти отсюда. Мои враги поблизости. Вы пойдете со мной?» «Конечно», — ответила девочка. «Ведь мы пришли помочь вам». Тириан поднялся на ноги и быстро повел их вниз с холма, на юг, прочь от хлева. Он хорошо знал, куда собирался идти, но он хотел, во-первых, пройти по каменистой местности, чтобы не оставалось следов, и, во-вторых, пересечь какой-нибудь ручей, чтобы не оставить запаха. Около часа они продирались, протискивались, пересекали вброд ручьи, и у них не хватало дыхания на разговоры. Но и в это время Тириан украдкой разглядывал своих спутников. От прогулки в общество существ из другого мира возникало легкое головокружение, и все старые легенды становились куда более реальными, чем ему теперь казалось. Все могло произойти теперь. «А сейчас, — сказал Тириан, — когда они вышли к маленькой долине, расстилавшейся среди молодых буков, — на какое-то время эти злодеи нам не опасны, и мы можем идти помедленнее». Солнце уже взошло, капли росы сверкали на каждой ветке, птицы начали петь. «Как насчет жратвы?» «Я имею в виду вас, сэр. Мы уже позавтракали», — уточнил мальчик. Тириан не понял, что он имел в виду под этим словом, но когда мальчик открыл набитый ранец, который нес с собой, и вытащил из него довольно грязный замасленный пакет, догадался. Он был ужасно голоден, хотя и не вспоминал об этом раньше. В пакете оказались 2 сэндвича с сыром, 2 с крутыми яйцами и 2 с каким-то паштетом. Если бы он не был так голоден, то обратил бы больше внимания на паштет, потому что еще никто в Нарнии не ел такого. Пока он съел все 6 сэндвичей, они спустились в долину и обнаружили покрытую мхом скалу, из которой бил маленький родник. Все 3 остановились, напились воды и ополоснули разгоряченные лица. «А теперь», — девочка откинула со лба мокрые волосы, — «не пора ли рассказать, кто вы и почему были привязаны, и что все это значит?» «С большим удовольствием, юная леди», — ответил Тириан, — «но мы должны продолжить путь». И он на ходу рассказал им, что с ним произошло. «А теперь», — добавил он под конец, — «я собираюсь найти 1 из 3 башен, построенных во времена моих предков для защиты равнины фонарного столба от обитавших здесь разбойников. По воле Аслана мои ключи не были украдены. В башне мы найдем оружие, кольчуги и какое-нибудь продовольствие, хотя бы сухие бисквиты. Кроме того, мы сможем укрыться там, пока будем обсуждать наши планы. А теперь прошу, расскажите мне, кто вы и какова ваша история». «Я Юстас Скрэмбл, а это Джилл Пол», — начал мальчик. «Мы уже были здесь однажды, много-много лет тому назад. Больше года по нашему времени. Здесь был парень, которого звали принц Релиан, и они держали его в подземелье, и Квакль-Хмур подставил ногу. «Ха!» — воскликнул Тириан. «Так вы тот самый Юстас и та самая Джилл, которые освободили короля Релиана от чар?» «Да, это мы», — сказала Джилл. «Так он теперь король Релиан». «Конечно, он должен был стать королем, я забыла». «Ну», — произнес Тириан, — «я седьмой в династии после него. Он умер 200 лет тому назад». Джилл переменилась в лице. «Это самое ужасное при возвращении в Нарнии». Но Юстас продолжал. «Теперь вы знаете, кто мы, ваше величество. Все было так. Профессор и тетя Поля собрали нас, всех друзей Нарнии, вместе». «Я не знаю этих имен, Юстас», — прервал его Тириан. «Это те, кто пришли в Нарнию в самом начале, в тот день, когда животные научились говорить». «Клянусь львиной гривой», — воскликнул Тириан. «Те двое, лорд Дигори и леди Полли, видевшие зарю мира, и они еще живы в вашем мире, честь и слава этому. Но рассказывайте, рассказывайте». «Знаете ли, она не настоящая наша тетя», — сказал Юстас. «Она мисс Пламмер, но мы называем ее тетя Полли. Эти двое собрали нас вместе, ну, чтобы повеселиться и поболтать о Нарнии. Ведь нет никого другого, с кем мы могли бы разговаривать об этих вещах. Но еще потому, что профессор чувствовал, что мы хотим сюда. А когда вы появились перед нами, как привидение, или бог знает что, испугали до потери сознания и исчезли, не сказав ни слова, мы поняли, что-то случилось. Стал вопрос, как попасть сюда. Мы не можем сделать это просто по собственному желанию. Мы долго обсуждали, и, наконец, профессор сказал, что единственный путь — волшебные кольца, при помощи которых он и тетя Поля много-много лет тому назад, когда они еще были детьми, а мы даже не родились, оказались здесь. Но кольца были закопаны в саду дома в Лондоне. Это такой большой город, сир. А дом продан. Проблема была в том, как достать их. Вы никогда не угадаете, что мы в конце концов сделали. Питер и Эдмунд, тот, кто говорил с вами, это верховный король Питер, поехали в Лондон, чтобы проникнуть в сад с черного хода рано утром, до того, как люди встанут. Они были одеты как рабочие, так что если бы кто-нибудь увидел их, то подумал, что они пришли чинить водопровод. Мне хотелось быть с ними, это, наверное, было ужасно смешно. Им все удалось, потому что на следующий день Питер прислал телеграмму. Это такая записка, сир, я объясню вам в другой раз, что взял кольца. Через день Джилл и я должны были вернуться в школу. Мы единственные, кто еще ходит в школу, и мы учимся вместе. Питер и Эдмунд собирались встретиться с нами по дороге и передать кольца. Только мы двое могли попасть в Нарнию, остальные уже выросли. Мы сели в поезд. Это такая штука, при помощи которой люди путешествуют в нашем мире. Множество вагонов, сцепленных вместе. И профессор, и тетя Поля, и Люси сели с нами. Мы хотели быть вместе как можно дольше». Так вот, мы были в поезде и еще только подъезжали к станции, где нас ждали остальные, и я выглянул в окно посмотреть, не видно ли их, когда внезапно почувствовали резкий толчок и услышали шум, и мы очутились здесь, в Нарнии, и увидели вас, ваше величество, привязанным к дереву. «Так вы так и не воспользовались кольцами?» — спросил Тириан. «Нет», — ответил Юстас, — «мы даже не видели их. Аслан сделал это сам, без помощи колец». «Они остались у верховного короля Питера», — сказал Тириан. «Да», — подтвердила Джилл, — «но не думаю, что он может воспользоваться ими. Когда двое других Певенси, король Эдмунд и королева Люси, были здесь в последний раз, Аслан сказал, что они никогда не вернутся в Нарнию. Раньше он говорил то же самое верховному королю. Вы можете быть уверены, что он бы очень охотно вернулся, если бы ему разрешили». «Ну-ну», — сказал Юстас, — «на солнце становится жарко. Мы уже близко, сир». «Посмотри», — сказал Тириан и протянул руку. В нескольких ярдах от них, над верхушками деревьев, поднимались серые зубцы, и через минуту они вышли на открытую поляну. Поляну пересекал ручей, а за ручьем стояла приземистая квадратная башня с многочисленными узкими окошками и тяжелой дверью в стене, против которой они стояли. Тириан внимательно огляделся, чтобы удостовериться, что вокруг нет врагов. Затем он подошел к башне и остановился на минутку, чтобы вытащить связку ключей, которую носил под охотничьей одеждой на тонкой серебряной цепочке. Это была чудная связка. Два ключа были золотые, другие богато украшены. Несомненно, это были ключи от важных и секретных комнат в замках или от сундуков и шкатулок из славно пахнущего дерева, в которых хранились королевские сокровища. Но ключ, который Тириан вложил в замок сейчас, был больше, проще и сделан грубее. Замок заржавел, и на мгновение Тириан испугался, что не сможет повернуть ключ. Но тут дверь открылась с глухим скрипом. «Добро пожаловать, друзья», — сказал Тириан. «Боюсь, что это лучший из замков, который теперь король Нарнии может предложить своим гостям». Двое незнакомцев были хорошо воспитаны, что порадовало Тириана. Они сказали, что это не важно, и они уверены, что все будет прекрасно. По правде говоря, ничего особенно прекрасного не было. Было довольно темно и пахло сыростью. Одно внутреннее помещение, каменная крыша. Деревянные ступени в углу вели к люку, через который можно было попасть к зубцам. В башне было несколько грубых скамей для спанья и множество шкафчиков и узлов. Очаг выглядел так, будто никто не зажигал в нем огня в течение многих лет. «Мы пойдем и соберем хворост?» — спросила Джил. «Еще не сейчас, дружок», — ответил Тириан. Он не хотел, чтобы их захватили безоружными, и начал открывать шкафчики, с благодарностью вспоминая, как заботливо проверял гарнизонные башни каждый год, чтобы быть уверенным, что они снабжены всем необходимым. Тетивы были в чехлах из промасленного шелка, мечи и пики смазаны, чтобы не ржавели, все вооружение ярко блестело. Но было и кое-что получше. «Смотрите!» Тириан вытащил длинную кольчугу необычного вида и расстелил ее перед детьми. «Да чего смешно выглядит эта кольчуга, сир», — сказал Юстас. «Да, парень», — ответил Тириан. «Ее ковали не нарнийские гномы. Это кольчуга калорменцев, чужеземная одежда. Я держал несколько штук в готовности, потому что никто не знал, когда мне и моим друзьям захочется прогуляться незамеченными по стране Тисрока. Посмотрите на эту каменную бутыль. В ней жидкость, которую можно втереть в лицо и руки и стать коричневыми, как калорменцы». «Ура!» — закричала Джил. «Переодевание! Я обожаю переодевание!» Тириан показал им, как взять немного жидкости на ладонь и втирать ее в лицо и в шею, по плечи и в руки до локтей. Сам он сделал то же самое. «Когда она застынет, нам не страшно даже умывание. Ничто, кроме смеси масла и пепла, не сделает нас снова светлокожими нарнийцами. А теперь, дорогая Джил, позволь взглянуть, как тебе подойдет эта кольчуга. Она немножко длинна, хотя и не так сильно, как я боялся. Без сомнения, она принадлежала пажу из свиты Тархана. Кроме кольчуг, они надели калорменские шлемы, круглые, плотно облегающие голову, с острием на верхушке. Затем Тириан достал из шкафчика сверток с белой материей и стал наматывать ее поверх шлема. До тех пор, пока тот не превратился в тюрбан, но маленькое стальное острие было видно в середине. Он и Юстас взяли кривые калорменские ятаганы и маленькие круглые щиты. Для Джил не нашлось достаточно легкого меча, и Тириан дал ей длинный прямой охотничий нож. В случае необходимости им можно было действовать как мечом. «Умеете ли вы обращаться с луком, юная леди?» — спросил Тириан. «Не стоит говорить об этом», — ответила Джил краснее. «Скрэмбл умеет неплохо». «Не верьте ей, сир», — ответил Юстас. «Мы оба занимались стрельбой из лука с тех пор, как вернулись из Нарнии, и она стреляет так же, как и я. Конечно, это не значит, что мы оба уж очень хорошие стрелки». Тогда Тириан дал Джил лук и колчан, полный стрел. Потом нужно было зажечь огонь, потому что внутри башни они чувствовали себя как в пещере и все время дрожали. Но они согрелись, пока собирали дрова. Солнце было в зените, а когда пламя заревело в трубе, стало куда веселее. Обед, однако, был скудным. Лучшее, что они могли приготовить, это растолочь сухие бисквиты, найденные в шкафчике, и всыпать их, как крупу, в кипящую воду. Конечно, для питья была только вода. «Надо было захватить пачку чаю», — сказала Джил. «Или жестянку с какао», — отозвался Юстас. «Было бы недурно иметь по бочонку доброго вина в каждой из этих башен», — заметил Тириан. Thank you.